Волшебный фонарик. Еще один вариант наполниться цветом – сделать или купить лампу с цветными фильтрами. Цветная пленка, используемая для театрального освещения, продается в магазинах театрального реквизита. Можно также вставить в лампу кусочки витражного или цветного необработанного стекла. Сейчас уже можно купить в магазинах такие лампы и бра, свет которых проходит через необработанные цветные стекла. А через цветные фильтры вы сможете пропускать лучи от самой обычной лампы направленного света. Лампы, ограничивающие направление света абажуром или плафоном. Принимайте цветовой душ в зависимости от самочувствия. Если хотите взбодриться, посидите несколько минут под красной или желтой лампой. Если хотите расслабиться после напряженной работы, используйте зеленый или голубой фильтр. А фиолетовый фильтр поможет справиться с бессонницей и отойти ко сну.